Тасейдин не зажила рана от двойной, которую 67 лет назад американские империалисты, проклятый враг корейского народа, спровоцировали против Корейской народно-демократической республики и на глазах всех людей разоблачает веками неискупимые преступления провокаторов войной. За минувшие 60 с лишним лет, начиная с дней Отечественной освободительной войны, во всех районах Корейской Народно-Демократической Республики было обезврежено свыше 800 тысяч взрывчаток американского производства, и в наши дни продолжают себя знать пережитки убийства и разрушения. Это на глазах всех людей мира лишний раз разоблачает жестокость, развязанная американскими империалистами захватнической войной против Корейской Народно-Демократической Республики и варварства агрессоров.